Глава 62. Двойной мост на Гарден-Стейт-Парквей не обозначен на карте. Гарден-Стейт-Парквей пересекает реку Реритон по двум мостам. По одному движение идет в северном направлении, по другому — в южном. Лимузин только что проехал Перт-Амбой, направляясь к мосту, ведущему на юг. Адам Уорнер сидел на заднем сиденье. Рядом с ним агент секретной службы. Еще два агента расположились спереди. Агента Клея Реддина назначили телохранителем сенатора 6 месяцев назад, и он за это время хорошо узнал Адама Уорнера. Он считал сенатора искренним и открытым человеком, но сегодня тот был на редкость молчалив и замкнут. Глубокая тревога. Эти слова пришли на ум агенту Реддину. У него не было никаких сомнений, что Адам Уорнер станет следующим президентом Соединенных Штатов, и Реддин обязан был следить, чтобы с ним ничего не случилось. Он еще раз мысленно проверил все принятые меры предосторожности и с удовлетворением отметил, что ничего не упустил из виду. Взглянув на будущего президента, агент Реддин подумал, какие мысли тревожат Адама Уорнера. В голове у Адама был сумбур. Ди Сильва сообщил ему, что Дженнифер Паркер арестовали. Он не мог себе представить, что ее заперли в клетке, как дикого зверя. Он любил Дженнифер так, как не любил никого. Один из секретных агентов повернулся к нему. «Мы приедем в Атлантик-Сити ровно в назначенное время, господин президент». «Господин президент». Опять эти слова. Согласно последнему опросу общественного мнения, он обогнал всех своих конкурентов. Он был новым народным героем. Адам знал, что немалую роль в этом сыграло его участие в комиссии по расследованию деятельности мафии, комиссии, которая погубит Дженнифер Паркер. Адам посмотрел в окно и увидел, что они приближаются к двойному мосту. Прямо перед мостом была боковая дорога, и там стоял грузовик. Когда лимузин приблизился к мосту, грузовик тронулся с места, и обе машины въехали на мост одновременно. Водитель нажал на тормоза и замедлил ход. «Ты только посмотри на этого идиота!» — зашипело коротковолновое радио. «Маяк-1! Ответьте, маяк-1!» Секретный агент, сидевший на переднем сиденье, взял микрофон. «Маяк-1 слушает!» Обе машины шли рядом. Грузовик был слева, и кабины водителя не было видно. Лимузин попытался вырваться вперед, но громадная машина тоже увеличила скорость. «Черт возьми, что он делает?» — пробормотал шофер лимузина. «У нас срочное сообщение от окружного прокурора. Лиса-1 в опасности. Как меня поняли?» Грузовик внезапно вильнул вправо, стукнув кузовом лимузин и заставив его прижаться к перилам моста. Агенты секретной службы выхватили пистолеты. «Вниз!» Адам почувствовал, как его толкнули на пол. Агент Реддин прикрыл его своим телом. Агенты секретной службы опустили стекла с левой стороны. Но куда они могли стрелять? Кузов грузовика закрывал вид, кабины водителя не было видно, раздался еще один удар, и снова лимузин бросило на перила моста. Шофер отчаянно крутил руль влево, стараясь удержать автомобиль на мосту, но грузовик продолжал толкать его. Внизу блестели холодные воды реки Реритон, мост проходил на высоте 200 футов над рекой. Секретный агент, сидящий рядом с водителем, схватил микрофон и принялся кричать в него: «Это маяк-1! СОС! Внимание всем постам!» Но все в машине понимали, что слишком поздно звать на помощь. Шофер попытался остановить лимузин, но безуспешно. Через несколько секунд огромный грузовик столкнет их с моста. Шофер то нажимал на тормоза, то давил на газ, но грузовик продолжал прижимать лимузин к перилам. Сидящие в машине почувствовали, как перила стали поддаваться. Грузовик толкал машину изо всех сил. Внезапно передние колеса зависли над водой, машина наклонилась, и все приготовились к смерти. Адам не испытывал страха, только невыносимую грусть потери. Ему надо было остаться с Дженнифер, растить с ней детей. И внезапно какой-то тайный инстинкт подсказал ему, что у них был ребенок. Машина снова качнулась, и Адам закричал, проклиная несправедливую судьбу. Послышался шум лопастей вертолетов, и через секунду пулеметные очереди. Грузовик дернулся и внезапно остановился. Адам и секретные агенты слышали, как над ними кружили вертолеты. Никто не шевелился, так как от малейшего движения машина могла свалиться вниз. Вдали послышались сирены полицейских машин, и через несколько минут отрывистые команды полицейских. Двигатель грузовика снова заработал, он медленно стал отъезжать в сторону, лимузин закачался, но затем движение прекратилось. Грузовик отъехал, и Адам мог теперь видеть, что происходит. На мосту стояло штук 5 полицейских машин, вооруженные полицейские были повсюду. К окну подошел капитан полиции. «Думаю, что вряд ли мы сможем открыть двери», — сказал он. «Мы вытащим вас через окно, так проще». Сначала вытащили Адама, делали это медленно и осторожно, чтобы не нарушить равновесие. Затем полицейские помогли выбраться секретным агентам. Капитан полиции повернулся к Адаму Уорнеру. «Все в порядке, сэр?» Адам взглянул на автомобиль, зависший над рекой. «Да», — ответил он, — «все в порядке». Майкл Моретти посмотрел на настенные часы. «Вот и все». Он повернулся к Дженнифер. «Твой дружок уже на дне реки». Дженнифер побледнела. «Ты не беспокойся. Тебя будут судить честно». Он посмотрел на Джину Галло. «Ты передал ей, что Адама Уорнера убьют на мосту в Нью-Канаан?» «Как вы мне и сказали, сэр». Майкл посмотрел на Дженнифер. «Суд окончен». Он встал и подошел к креслу, в котором она сидела. Схватив за блузку, он рывком поставил ее на ноги. «Я любил тебя», — прошептал он. Размахнувшись, он ударил ее по лицу, затем второй раз, третий. И Дженнифер упала на пол. «Вставай, поедем на прогулку». В голове у Дженнифер шумело. Майкл грубо поднял ее. «Может, мне ею заняться, босс?» — спросил Джина Галла. «Нет. Подгони машину к черному входу». «Понял, босс». Он быстро вышел из комнаты. Дженнифер и Майкл остались одни. «Зачем?» — спросил он. «У нас был весь мир, а ты отказалась от этого. Почему?» Она молчала. «Хочешь, я тебя трахну, как в добрые старые времена?» Майкл грубо схватил ее за руку. «Хочешь?» Дженнифер молчала. «Ты уже больше никогда не потрахаешься ни с кем, слышишь? Ты будешь на дне реки вместе со своим любовником, составишь ему компанию». В комнату ворвался Джина. На его лице была смертельная бледность. «Босс, там...» Раздался шум и треск. Майкл выхватил из ящика стола пистолет. В этот момент дверь распахнулась. На пороге стояли 2 федеральных агента с оружием в руках. «Не с места!» Майклу хватило доли секунды, чтобы принять решение. Он направил пистолет на Дженнифер и выстрелил. Он видел, как пули вошли в ее тело, прежде чем агенты открыли стрельбу. Он увидел, как из груди у нее брызнула кровь, и почувствовал, как одна, а потом вторая пуля разорвали его плоть. Он видел, как Дженнифер лежала на полу и не знал, что причиняет ему большую боль — ее смерть или своя. Еще одна пуля попала в него, и он уже ничего больше не чувствовал.